Глава 21. Помни. Холод и темнота. Вот и все, что чувствовала Хейли, находясь в тяжелых оковах мрака. Ее сознание прояснялось очень медленно, но с каждой минутой Хейли все четче ощущала боль, надоедливо раздражающую пульсацию в висках и дикую усталость, обессиливавшую каждую клеточку тела. Слуха едва касалось какое-то непонятное шуршание совсем рядом, негромкие осторожные шаги и чье-то размеренное дыхание. А еще через минуту чьи-то прохладные пальцы уверенно провели по ее коже, взъерошили челку, нежно и аккуратно убрали упавшие на лицо тонкие истинно черные пряди. Сознание вернулось полностью, когда резкая боль пронзила висок, проникла внутрь, своим ядом разрезала мрак и холод, вырывая Хейли в реальность, еще мутную, до конца не прояснившуюся. Боль становилась сильнее. Терпеть ее было невыносимо, но Хейли могла лишь тяжело дышать, морщиться и стискивать зубы, в то время как все те же прохладные пальцы успокаивающе гладили ее по голове. Вдруг прекратились эти едва ощутимые прикосновения, а боль постепенно утихла. С трудом разомкнув веки, Хейли пустым, потерянным взглядом оглядела высокий узорчатый потолок, сощурилась от яркого света тяжелой люстры и снова долго не могла приоткрыть глаза. Хотелось утонуть в этой тяжелой усталости, но непонимание заставляло упрямо гнать сонливость и вновь с трудом поднимать свинцовые веки. Она снова огляделась, жмурясь от бьющего в глаза яркого света люстры. Она не узнавала эти стены, украшенные изысканными цветочными обоями, эту дорогую мебель, живописные картины в золотистых рамах, белый пушистый ковер. Все было чужим. «Где я?» Наполненный испугом немой вопрос словно яркой вспышкой озарил все еще мутное сознание. Хейли резко приподнялась, упираясь локтями в мягкую подушку, но делать резкие движения было ошибкой. Боль вернулась в виски и теперь с еще большей силой сводила с ума. И вдруг в голове нечеткими картинками возникли воспоминания. И последний разговор с Крисом, его странный механический голос в трубке особенно отчетливо отпечатался в ее сознании. А потом по-детски глупая обида и разочарование. А после — тень и тяжелый страх в груди. Хейли ухватилась за голову, пальцами зарываясь в спутанные волосы. Тяжелый, наполненный отчаянием вздох сорвался с ее обсохших губ, как вдруг равнодушный холодный голос заставил ее вздрогнуть. «Очнулась?» Хейли резко села, отчего ее голова тут же закружилась, стены закачались, свет люстры заплясал. Единственное, что запомнила Хейли перед тем, как опустить голову в попытке унять головокружение, это обсидиановые глаза, смотрящие привычным снисходительным взглядом, и волосы цвета вороного крыла, собранные в небрежный хвост на затылке. «Уилл!» — шумно выдохнула Хейли тяжелым шепотом. «Где я?» «У меня дома», — спокойно ответил он, упершись плечом в дверной проем. Его пронзительный взгляд внимательно скользил по девушке, останавливаясь на тонких запястьях, которые были покрыты сине-фиолетовыми отметинами от чьих-то грубых рук. «Почему?» — еле слышно спросила Хейли и, перетерпев головокружение, подняла голову. «Мне нужно домой. Крис, наверное, волнуется». Она бросила быстрый взгляд на Уилла, на закатанные рукава его черной рубашки, на его непривычно усталый вид, и хотела было встать. Как вдруг Уилл, в одно мгновение оказавшись рядом, ловко подхватил ее за талию и поддержал, когда она уже стала терять равновесие. «Тебе здорово досталось», — как-то тихо сказал он. И, не позволяя Хейли упасть, осторожно усадил ее обратно. «Я обработал твои раны, но, думаю, тебе лучше показаться врачу». «Как? Почему ты...» С трудом выдавливая из себя слова, Хейли не могла подавить подступающих к горлу рыданий. Воспоминания произошедшего тяжелым грузом давили на грудь, сдавливая легкие и мешая дышать. «Я возвращался с работы», — начал объяснять он, сразу поняв, какие вопросы так взволновали Хейли. «И увидел тебя». Она целую минуту сидела молча, смотрела на белоснежный ковер и тяжело дышала. Уилл стоял рядом, готовый в любой момент подхватить ее, если она вновь решит встать. Хотя он и был уверен, что она глубоко погрузилась в свои размышления и еще долго просидит так, утопая в воспоминаниях, приносящих столько боли и горькой обиды. «Мне нужно позвонить Крису», — вдруг зашептала Хейли и лихорадочно взволнованным взглядом стала оглядывать комнату в поисках своей сумки. «Я должна...» Услышав имя брата, Уилл нахмурился и скрестил руки на груди, внимательно наблюдая за резкими, беспокойными движениями девушки. «Твоя сумка на подоконнике», — почему-то отвернувшись, тихо произнес он. Хейли тут же поднялась с дивана и, несмотря на слабость во всем теле и на сводящее с ума головокружение, шатаясь, с трудом подошла к невысокому подоконнику и отдернула ситцевую занавеску. Вцепилась дрожащей рукой в край подоконника и с трудом отыскала на дне запыленной и грязной сумки свой телефон. А потом вдруг последние силы покинули ее ослабевшее тело, и она уже была готова упасть, когда почувствовала под собой опору. Сильные руки Уилла уверенно держали ее за тонкую талию и за хрупкие плечи. «Ты еще совсем слаба!» В его голосе послышалось нечто такое, что Хейли не слышала с тех самых пор, когда потеряла родителей. «Тебе лучше полежать!» Хейли покрепче ухватилась за его руки. Они сейчас были ее единственной опорой. Ногтями впиваясь в бледную кожу, она бросила быстрый взгляд на спокойное лицо Уилла и села обратно на мягкий диван. «Сколько я была без сознания?» — чуть слышно спросила Хейли, сжимая в руках корпус телефона. «Около 2 часов». Устало потер переносицу Уилл, жгучей пульсацией, ощущая на своих руках следы цепкой хватки Хейли. «Я подоспел вовремя. Он не успел ничего сделать. Только оставил несколько ссадин». Но не успел он договорить, как Хейли уже набрала номер в телефоне и приложила его к уху. Ее рука мелко подрагивала, и Уилл, заметив это, почему-то вновь нахмурился. «Крис», тихо произнесла Хейли, сжимая в дрожащих пальцах телефон, когда в динамике послышался искаженный расстоянием, но по-прежнему родной голос. «Я знаю», — виновато ответил он. и на секунду Хейли забыла, как дышать. «Я задерживаюсь. Извини, но здесь такой завал. Нужно сегодня все разобрать. Я скоро буду дома». Хейли слабо улыбнулась и опустила голову. Истинно черное, переливающееся бликами полотно волос скрывало ее уставшее и безжизненное лицо. «Ничего», — хрипло проговорила она. «Все хорошо, я понимаю». «И можешь не ждать меня. Уже поздно, ложись спать». Слова Криса были полны сожаления, которое Хейли никак не могла понять. Ей казалось, что он все знает. «Ты, наверное, очень устала». «Есть немного». И снова жалкая попытка улыбнуться. «Отдыхай, я скоро приду». «Да, пока». Тяжелые гудки заменили его привычно теплое «пока». И Хейли бросила телефон на диван, все так же не поднимая головы. Ей не хотелось, чтобы Уилл видел ее такой, разбитой, униженной, жалкой. «Я сделаю тебе чай», — спокойный голос нарушил наступившую тишину. «Не нужно», — остановила его Хейли и подняла голову. Трудно было не заметить капли застывших слез в уголках ее глаз. «Я пойду». Уилл застыл в проходе и сжал кулаки, спрятанные в карманах черных отутюженных брюк. Облизнул обветренные губы. Глубокий, шумный вдох и такой необычно неуверенный голос. «Останься». Хейли хотела уже было встать, но что-то остановило ее. То ли усталость вперемешку с разъедающей слабостью во всем теле, то ли это странная просьба, произнесенная таким непривычным тоном. «Придешь в себя хоть немного, а потом...» Уилл не договорил и вышел из комнаты. Хейли попыталась отбросить хоть на время все то, что беспокоило ее. Но получалось это с трудом. Или, вернее, совсем не получалось. Мысли метались в голове, словно вспорхнувшие с насиженного места вороны. Они давили на виски, заставляли сжимать кулаки, впиваясь ногтями в кожу каждый раз, когда осколки воспоминаний слишком больно играли на оголенных нервах. Откуда-то из темного коридора доносился звон тонких чашек, легкий, почти невесомый аромат какого-то фруктового чая, и слышались редкие тяжелые шаги. Откинув растрепавшиеся волосы на спину, Хейли снова огляделась, на этот раз цепляясь взглядом за каждую мелочь, за каждую деталь этой изысканной гостиной. Все идеально подходило друг к другу, и без какого-нибудь из бывших здесь предметов гостиная тотчас же потеряла бы весь свой уют. Здесь все было слишком дорого, слишком изящно и красиво. Хейли не привыкла к такому. Ей не хватало тепла своего дома. Дома, где каждой, даже самой мелкой вещице, она знает цену. Где все создавалось заново, по крупинкам. Здесь же одиночество скрыто за мишурой ненужных украшений и дорогой мебели. Тишина затаилась в каждом углу, а тоска скрывается от чужих глаз между щелей этих узорчатых обоев. Красиво, но пусто. «Как ты себя чувствуешь?» — без особых эмоций спросил Уилл, заходя в гостиную. В руках он держал золотистый поднос, на котором стояла пара фарфоровых кружек с дымящимся чаем и хрустальная вазочка с печеньем. Хейли проводила Уилла настороженным взглядом, и лишь когда поднос оказался на лаковой поверхности низкого стола, она осторожно провела пальцами по своим запястьям. И тут же невольно содрогнулась. Царапины и следы от жестокой хватки надолго отпечатались на них. Крис не сможет не заметить их. «Жить буду», — пробормотала она, стараясь не вспоминать недавние события. Уилл ответил длительным молчаливым взглядом, потянулся за чашкой уже немного остывшего чая и разместился в кожаном кресле рядом с диваном. Фарфор как-то по-особенному красиво смотрелся в его тонких, аристократичных пальцах. Сделав большой глоток теплого напитка, от которого исходил аромат клубники, Уилл кивком головы указал Хейли на вторую кружку. Она, не заметив на себе его пронзительного взгляда, тоже взяла в озябшие руки чашку чая. Сначала погрела пальцы, потом неторопливо поднесла к губам, вдохнула приятный аромат клубники и лишь тогда сделала небольшой глоток. «Крис еще на работе?» — вдруг спросил Уилл. И его голос показался Хейли не просто спокойным, как обычно, а нарочито равнодушным, будто он пытался скрыть что-то в этой напускной холодности. «Да», — коротко ответила Хейли, считая чаинки в кружке. А потом неожиданно подняла на Уилла сощуренный взгляд. «Зачем ты спрашиваешь?» «Просто интересуюсь», — пожал он плечами. «Может, он придет за тобой, как освободиться? Или же мне тебя проводить?» «Не нужно», — мотнула головой Хейли и опустила глаза в пол. «Я сама дойду». «Сама?» — тут же усмехнулся Андерсон. «Да ты даже с дивана не можешь встать!» «Да какая тебе разница?» — раздраженно выпалила Хейли, сжимая в руках хрупкий фарфор. И обожгла Уилла колючим, разгневанным взглядом. «Просто если кто-то снова решит воспользоваться твоей слабостью...» Уилл понизил голос до шепота и наклонился вперед, отвечая Хейли таким же колючим, разгневанным взглядом. «Я не смогу тебе помочь!» Хейли нахмурилась, пытаясь до конца понять смысл сказанных слов. На секунду в ее фиалковых глазах блеснул испуг, но он тут же сменился выражением внезапного прозрения, а затем жесткой уверенностью. «Сможешь», — твердо выговорила она и также наклонилась вперед, всем своим видом показывая, что не испугалась ни этого угрожающего тона, ни стального блеска в глазах. И снова усмешка на тонких губах. Хейли сощурила в непонимании взгляд и, не отрываясь, вперилась в насмехающееся бледное лицо. «Забавно!» Усмешка растворилась. Глаза стали серьезными, непроницаемыми. «Откуда в тебе столько силы, чтобы находить в людях что-то хорошее?» «Когда-то это было в тебе», — еле слышно прошептала Хейли, вмиг растеряв всю свою уверенность. И вновь напряженная тишина резала уши. Снова заставляла сжимать пальцами хрупкий фарфор и не верить злым словам, сказанным таким жестким металлическим голосом. Хейли не хотела верить. Теперь она видела то, что Уилл скрывал даже от самого себя. Почему-то после всего, что было, она не перестает надеяться. Но на что? на то, что все это обман? Простой блеф? Что это всего лишь маска, и под ней скрывается все тот же добрый, заботливый Уилл, который всегда поддерживал и был рядом? Или же... Хейли прикрыла глаза, теряясь от злости и непонимания. «Все это так сложно», — вздохнула она, опуская голову. «Ничего сложного», — холодно выговорил Уилл. «Тогда объясни мне!» — вдруг выкрикнула Хейли, но головы не подняла, скрывая лицо за волосами. «У меня столько вопросов, и все это время я не могла найти на них ответы. Почему ты так поступил с нами, Уилл? Что так изменило тебя?» Решившись поднять голову, она наткнулась на растерянный взгляд обсидиановых глаз, на дне которых едва заметно плескался испуг. «Ты хочешь знать правду?» — вдруг заговорил Уилл, нарушив минутную тишину, и отставил кружку с недопитым остывшим чаем. Он переплел худые пальцы в замок и приложил руки к губам. Взгляд стал матовым, холодным, почти ледяным. «Ты будешь разочарована». «Почему же?» — не понимала девушка, но чувствовала, как взволнованно забилось сердце. Неужели их разговор состоит не из криков, насмешек и презрительных слов? «Потому что ты всегда пыталась оправдать меня в собственных глазах, придумать какую-то причину, по которой я так поступил с вами. Ты просто выдумала образ, который не соответствовал действительности. Разве не так?» Каждое новое слово, произнесенное Уиллом, болью отзывалось в груди. Она не хотела признавать, но он был прав. Все это время она пыталась заставить себя ненавидеть его. Но на самом деле ей легче было придумать ему оправдание, чем смириться с правдой. И дело тут далеко не в детской влюбленности, которая уже давно растаяла. «Может, и так», — едва слышно прошептала Хейли, внимательно изучая лицо Уилла. Она видела, как с каждой минутой меняется его лицо, одна эмоция сменяет другую. Стыд, страх, надежда. «На самом деле, все намного проще». Горькая ухмылка исказила губы мужчины. «Я просто испугался, Хейли». Она не могла унять дрожь в теле. Она понимала, что все по-настоящему. Вот тот разговор, которого ей не хватало все эти годы. Ей не хватало правды. Голос Уилла был надломлен, но он продолжал говорить, хоть это и давалось ему тяжело. «Ты знаешь, что в тот день отец и твоя мать ехали за мной?» При упоминании о тех страшных событиях он взглянул на Хейли. Она зажмурилась, словно не хотела все это вспоминать, и кивнула, безмолвно умоляя не бередить эту рану. «Я знал, что ты ждала меня каждые выходные и с горящими глазами встречала, даже если я задерживался». На секунду голос Уилла дрогнул. Он запнулся, но быстро взял себя в руки. «Я все понимал, но делал вид, что не замечаю. И в тот день ты ждала меня. Но я был слишком занят, а они хотели уговорить меня приехать. Я получил сообщение от отца, а через некоторое время мне позвонила полиция». Хейли зажмурилась еще сильнее и прикрыла лицо ладонями, словно это могло помочь избежать воспоминаний. Каждое слово, сказанное Уиллом, рисовала в сознании фрагменты, которые, будто недостающие пазлы, складывались в единую картину. Она отчаянно хотела закричать, хотела, чтобы Уилл замолчал, но понимала, что ей нужно это пережить. Парень видел, какие страдания Хейли причиняют его слова, но понимал, что больше не может прятаться под маской равнодушия, делать вид, что его жизнь удалась, и каждый вечер возвращаться в пустые стены квартиры. «Я испугался, как какой-то мальчишка, когда понял, что теперь один, и на мои плечи легла такая большая ответственность. Когда были похороны, я пообещал себе, что справлюсь, но не смог. И столько лет прошло с тех пор. Я думал, что смогу жить дальше. Но когда увидел тебя впервые после стольких лет, то... «Прекрати говорить эти ужасные вещи!» В тихом голосе Хейли едва заметно проскальзывали нотки раздражения. «Я говорю правду». Оглушающий звук громкой пощечины моментально раздался в гостиной. Все произошло настолько быстро, что Хейли сама не поняла, как вдруг оказалась так близко к Уиллу и почему ее ладонь обожгло огнем, а на бледной щеке мужчины загорелся красный след. Она лишь чувствовала, как внутри нее клокотала злость, как гнев, казалось, струился по ее венам вместо крови, а в висках назойливыми тяжелыми ударами стучали невысказанные слова. «Наконец-то!» — хрипло усмехаясь, произнес вдруг Уилл, легко касаясь пальцами пылающей щеки. «Что?» — нахмурившись от непонимания, все еще чувствуя гнев в каждой клеточке тела, спросила она и невольно сжала ладонь. «Наконец-то ты дала выход своему гневу!» Голос Уилла был пропитан горечью. Хейли словно замерла, когда смысл сказанных слов так остро коснулся сознания. Казалось, сердце остановилось от обиды. Но оно по-прежнему билось, разгоняя кровь по этому уставшему телу. По-прежнему заставляло ее чувствовать то, чего она так боялась. Лучше бы не билась. Лучше бы все закончилось здесь, сейчас. «Я этого заслуживаю», — сказал Уилл и неторопливо встал. Больше Хейли ничего не видела перед собой. Глаза застилал туман, уши заложило. Слишком сильно она стискивала зубы, слишком сильно старалась не заплакать. «Ты просто испугался?» — произнесла Хейли дрожащим голосом. Слезы скопились в уголках глаз. «А ты знаешь, что нам тоже было страшно!» Крис никогда этого не показывал, но я знаю, что он чувствовал то же самое. И каждый день в этом проклятом детском доме мы могли думать только о том, почему ты так с нами поступил!» Мокрые дорожки покатились по раскрасневшимся щекам девушки. Ей уже было плевать, что она проявляет такую слабость перед Уиллом, потому что понимала, что он далеко не тот человек, за которого себя выдавал. «И знаешь, ты прав!» Отчаянная усмешка отразилась на потрескавшихся губах Хейли. «Я разочарована. Ты даже не заслуживаешь нашей ненависти!» Все эти годы Уилл думал, что смирился с тем фактом, что заслужить прощение невозможно. Но последние слова Хейли заставили его напрячься всем телом, вскочить с кресла и, схватив Хейли за предплечье, взглянуть в ее глаза отчаянным взглядом. Он не верил, что мог потерять Криса и Хейли навсегда. Она дрожала. Лицо было все мокрое от слез, у нее даже не было сил, чтобы вытереть их. Она просто хотела, чтобы все это закончилось. «Я хочу домой», — глухо произнесла она, совсем обессилев. «Дай мне шанс, Хейли! Прошу!» — хриплым голосом произнес Уилл, сжимая плечи девушки все сильнее. «Ты виноват не только передо мной», — холодно отчеканила она слова, несмотря на слезы. «Отпусти меня!» Заставив себя двинуться с места, Хейли забрала свою сумку и, вытирая лицо, торопливо вышла из гостиной. Тело не слушалось, в голове была путаница. Единственное, чего она сейчас хотела, это добраться до дома, лечь в постель и просто забыться. Уилл не пошел за ней, и она, уходя, услышала лишь шум в гостиной. Он опустился на колени и глухо зарыдал.